Глава 11. Недели через две после своего прибытия Шелома Изодот сидел в своих покоях. Это была средней величины зала, обтянутая черной с красными разводами материи и обставленная мебелью из черного дерева с резными, увенчанными козлиной головой спинками и красными шелковыми подушками. Красные электрические лампы заливали комнату кровавым светом. За столом в широком с высокой спинкой кресле сидел Шелом и внимательно слушал стоявшего перед ним одного из советников, который, жестикулируя, с необыкновенным жаром ему что-то докладывал. Черная звезда на шее указывала на его высокое положение в сатанинской иерархии. Царь зла был молодой человек громадного роста, но такой тонкий, худой и гибкий, что движения его высокой фигуры, обтянутой черным трико, напоминали змею. Черты лица, хотя и угловатые, были правильны, а глаза большие, серые, с резким зеленоватым отливом и прямыми, почти сросшимися на переносе бровями, так фосфорически блестели, что минутами казались глазами дикого зверя. Из-за красных, как кровь, и мясистых губ блестели острые белые зубы. Густые кудрявые черные волосы и бородка резко оттеняли тусклый сероватый цвет лица. Словом, его можно было бы назвать красивым, если бы физиономия его не отражала всех пороков и нечистых вожделений, а взгляд не был бы таким ледяным и вместе с тем диким, даже жестоким. Рядом с Шеломом, но на стуле пониже, сидела женщина обаятельной красоты. Обтягивавшее ее трико обрисовывало чудные формы, оставляя открытыми шею и руки белизны слоновой кости. Черты лица напоминали древнюю камею. Большие, черные и мрачные глаза сверкали из-под пушистых ресниц, словно озаренные внутренним огнем. Маленький красный рот выражал чувственность, и сине-черные и необыкновенно густые волосы спускались ниже колен. Широкий золотой обруч, украшенный головой у козла с изумрудными глазами, поддерживал ее пышную чернокудрую гриву. Женщина эта была в полном смысле слова дьявольской красоты, и как истинное воплощение сладострастия, создана словно возбуждать страсти и завлекать людей в ту бездну, из которой сама вышла. «Так ты, Мадим, считаешь этого индуса опасным?» — спросил Шелом, поглаживая бороду и слегка насмешливо смотря на стоящего перед ним и окончившего свой доклад человека. «Да, я считал своим долгом обратить на него твое особое внимание. Человек этот вылез, наверное, из какого-нибудь тайного логовища древних христиан и окружен такой противной атмосферой, что когда проходит своим секретарем мимо наших святилищ, в них творится что-то вроде бури. Дом его полон слуг, но ни один не знакомится с нашими и не участвует в наших церемониях. Как я уже докладывал тебе, принц Супрамати бывает в свете и у себя устраивает роскошные приемы, но достоверно известно, что он относится ко всем в высшей степени сдержанно, а самое невероятное — это что у него нет любовницы. Надо бы достать ему, — сказал насмешливый Шелом. — Это будет нелегко, — ответил озабоченный Мадим. — Притом Маслот, наш великий ясновидец и астролог, сказал мне, что человек этот с некоторыми другими послан нашими врагами и причинит нам много неприятностей. Я уже знаю, что индус говорил доктору Шаманову, будто приближается конец света и разразятся страшные катастрофы, голод, землетрясения и не весь что еще. Шелом и Изодот разразился звонким смехом. «Придется лишить Маслота его звания великого ясновидца, потому что он начинает слепнуть. Да и тебя, Мадим, я считал умнее. Неужели ты думаешь, что я не знаю того, что мне следует знать? Я на пути к открытию и завладению таинственной субстанцией или кровью планеты, а не то эликсиром жизни, как называют ее презренные эгоисты, скрывающиеся в Гималаях. Хитер же будет тот, кто сумеет уничтожить нас, когда мы поглотим первобытную эссенцию, которая обеспечивает планетную жизнь. Каким образом может произойти голод, если та же субстанция вызывает повсюду богатую растительность и изобилие всяких продуктов, но допустим, что произойдет катастрофа? Мне остается всего лишь один шаг, чтоб вступить в сношение с соседними мирами, куда мы переселимся, а после нас пусть себе разваливается наша старуха-земля со всеми попрятавшимися на ней болванами, их глупой верой и всем старьем, тщательно скрытым ими в пещерах и подземных галереях. Шелом выпрямился. Глаза его сверкали, весь он дышал безмерной гордостью и сознанием своего могущества. Мадим и та женщина, вместе с несколькими находившимися в комнате людьми, взирали на него с восхищением и суеверным страхом. «Впрочем, в одном ты прав, Мадим», — продолжал Шелом. «Полезно будет обезоружить принцессу Прамати и сделать его безопасным». «Дело это я поручаю тебе, Исхат. Ты искусишь и соблазнишь этого человека, а ему будет трудно устоять против такой красоты, как твоя». Дрожь пробежала по телу молодой женщины, и она пугливо закрылась бывшим на ней красным плащом. «Владыка, приказание твое жестоко. Человек этот должен обладать огромным могуществом, если уж только приближение его производит потрясение в наших святилищах. Как же ты хочешь, чтобы я подошла к нему?» Холодная жестокая усмешка скользнула на лице Шелома. «Это уж твое дело. Но то ты из Хэдзимумин. Впрочем, я облегчу тебе задачу и устрою пиршество, на котором он будет. Надеюсь, этого достаточно, чтобы ты забрала его в свои руки. Завтра я посещу Супрамати. Позаботься, чтобы все было готово», — сказал он затем, обращаясь к Мадиму. На другой день Супрамати находился с Ниварой в смежной с лабораторией зале. Маг был бледен и задумчив, но, встретив несколько тревожный взгляд Нивары, улыбнулся. «Итак, тебя беспокоит предстоящее посещение Его Величества, царя богохульства? Я тоже не могу сказать, чтобы это доставляло мне удовольствие, но так как встреча с ним неизбежна, то надо себя к ним приучать. Пока пойдем в лабораторию и сделаем кое-какие приготовления к приему». По указанию Супрамати Нивара привел в действие большой электрический аппарат. Из него стали выделяться длинные полосы света, которые обвелись вокруг них и образовали удивительную сетку, вроде клетки. Через несколько минут все побледнело и расплылось в воздухе. «Теперь пусть пожалует», — весело сказал Нивара, останавливая аппарат. «Жаль, не настал еще час, чтобы показать этому дьявольскому ублюдку, с кем умеет дело. Нехорошо, конечно, адепту радоваться чужому несчастью, но я не могу отделаться от чувства глубокого удовлетворения при мысли о приближающемся наказании, которое поразит это презренное человечество». Супрамати покачал головой. «То, что ждет их, так ужасно, что надо быть снисходительным и жалеть их». Прошел, может быть, час, как вдруг по комнате пронесся порыв ледяного ветра, и снаружи раздался глухой шум, заметный, разумеется, лишь для одних посвященных. «Гость наш приближается. Я приказал провести его в голубую залу», — сказал Супрамати, вставая. «Пойдем со мною, Нивара. Он также с своим секретарем, Мадимом. А прочие его свиту наши друзья остановят у дверей». Прибавил он, увидев, что подвластные ему духи стихии собрались и окружили его, чтобы защищать собой. Действительно, у входа во дворец загорелся бой, невидимый, конечно, для глаз смертных, между духами стихий с одной стороны и ларвами, вампирами и прочей адской погонью, составлявшими свиту Шелома и Эзодота. Воинство мага победило, и ни один из нечистых не попал во дворец. Внешним образом борьба двух враждебных начал выразилась черными, затянувшими небо тучами, сгустившимся тяжелым воздухом и глухими раскатами грома. Когда Супрамати вошел, голубая зала, выходившая в сад, погружена была в белесоватый сумрак, и в широко открытое окно видно было, как сверкали молнии, жгучий ветер вздымал столбы пыли. Шломо Изодот стоял один посреди комнаты, и нервная судорога искажала его мертвенно-бледное лицо. Мадим оставался, вероятно, за дверью, и, заметив это, Невара тоже из скромности удалился. Два могущественных противника остались одни и смерили друг друга взглядом. Они-то понимали значение волнения атмосферы. Взгляд Супрамати был по-прежнему спокоен и ясен, тогда как в зеленоватых глазах Шелома сверкала ненависть и зависть, словом, весь ад хаотических чувств, таивших своего мрачной души. Как очарованный, взгляд его не мог оторваться от высокой стройной фигуры мага, который весь точно светился голубоватым светом, скоплявшимся над головой в виде блестящего ореола. На легкий поклон Супрамати Шелом ответил наклоном головы, значительно, впрочем, ниже обыкновенного. В атмосфере этого дворца свет давил его, как свинцовая тяжесть, и по гибкому стану пробегала холодная дрожь. Руки друг другу они не подали, потому что этот обычай давно уж был уничтожен. Он процветал в то время, пока оккультные законы были почти неизвестны, и никто не подозревал могущество прямого соприкосновения двух противных сил. Сатанисты знали этот закон и избегали подавать руку верующим. «Приветствую тебя, принц Супрамати! Я явился предложить тебе мир». Начал Шелом минуту спустя. «Я знаю, что ты и братья твои покинули свое гималайское убежище, чтобы бороться со мной». «Верно, в этом мире нам обоим нет места. Земля с ее наслаждениями и богатствами — моя область. Тут вам нечего делать, потому что ваше царство не от мира сего. Борьба между нами будет ужасна, так как вы знаете, что мое могущество равно вашему. Подобно вам я повелеваю стихиями, знаю тайну исцеления и легионы духов покорны мне. Я воскрешаю мертвых и камни превращаю в золото, но прежде чем начать эту решительную борьбу, я предлагаю тебе выгодную сделку». Вы хотите спасать души. Хорошо, хорошо, скажи, во сколько душ оцениваешь ты свое пребывание здесь, и я добровольно дам их тебе. Хочешь 5000, 10, 50, только берите их и уходите, не стойте на моем пути. Предложение твое блестяще, но неприемлемо, потому что я не могу брать души. Они должны сами прийти ко мне». Только в борьбе очистятся они и с полной свободой сделают выбор между добром и злом. Глаза Шелома гневно сверкнули. «Я знаю, на что вы рассчитываете. На чудодейственную силу первобытной эссенции, которую вы, бессмертные, считаете своей исключительной собственностью. Но так вы ошибаетесь». Я нашел то, что вы так тщательно скрывали, и совершу больше чудес, чем вы, скупцы, недостойные хранители предания, лишившие людей этого сокровища. На ваших глазах, так сказать, перемерло множество людских поколений, но вы не пошевелились. А я дам каждому возможность наслаждаться бесценным даром жизнью. Вы предсказываете близкий конец мира». И будто ничто не может предотвратить этого разрушения. А вот я, — он горделиво выпрямился и затрепетал, — я остановлю разложение планеты. Я покрою землю цветущей растительностью, и плодородие станет неистощимым, а люди вечно здоровые и молодые, одаренные планетной жизнью, будут наслаждаться всеми ее радостями и обогатворят меня как своего благодетеля». Смотри, Шелом и Изодот, чтобы лекарство не оказалось хуже самого недуга. Берегись, как бы вместо того, чтобы повелевать космическими, установленными Богом законами, они не обрушились на тебя. При имени предвечного отвратительная судорога исказила лицо Шелома. Затем, вдруг придя в неистовство, он закричал: «Я признаю одного лишь владыку, законом которого подчиняюсь, сатану, отца моего. Последнее слово еще не сказано, никто не знает, он победит или тот». «Безумец, невежда и слепец», — неодобрительно, но спокойно заметил Супрамати. «Одурманенный своей ненавистью и пороками, ты забываешь, что и сам сатана, каков он ни есть, тоже сын Божий. Никакой мятеж, никакая хула, ни отца ненавистничества, ничто не может изъять из него сущность отца его. Она останется в нем до скончания веков, ибо то, что создано Богом, нерушимо. И сам ты, недостойный отпрыск божества, под корой грязи, преступления и мятежа, там, в самой глубине твоего существа, таится пламень, давший тебе жизнь, и пламень этот священен, он — дыхание предвечного твоего и моего отца, и эту священную искру ты не в состоянии не сгрязнить, не уничтожить». Пока говорил Супрамати, Шелом согнулся, охваченный нервной дрожью. Он был гадок, лицо его исказилось, и кровавая пена выступила на губах, а буря снаружи, казалось, еще усилилась. В порывах ветра слышались словно жалобы и стоны. Не оплакивал ли ад свое бессилие в борьбе с небесным светом?